Глава четвертая. В помещение для состязаний к нашему приходу набилось полно народу. Мы с девочками с трудом протиснулись в первые ряды и принялись наблюдать за происходящим. Обычный крытый стадион, правда, чуть больше тренировочного. Стены в нем сплошь покрывали рунические письмена. Толпа зрителей скандировали кричалки, специально подготовленные к предстоящей схватке. На противоположной стороне, заняв места за трибуной, сидел руководящий состав академии. Иными словами, те, кто мог следить за прохождением состязания. А именно, Фрида Триниш, проректор магов льда и стужи, магистр Абелис, куратор группы водников и самый любимый преподаватель Висандры, куратор Винила в роли незаинтересованного лица. Возглавлял их наш глубоко уважаемый ректор. Судей было не так уж и много, но их сил должно хватить, чтобы в случае опасности остановить состязание. По кивку ректора трубы торжественно взревели. Над зрительскими местами взметнулось и развернулось с десяток копий флага Академии. Зрители на трибунах вскочили и жадно устремили взоры на арену. Нас с девочками прижало плотным натиском тел к перегородке. «Добро пожаловать на ежегодное состязание сильнейших из сильнейших!» Встав со своего места, громогласно произнес ректор. И на арену вышли первые участники. Команда Регли не спеша направилась к центру поля. «Мы собрались здесь сегодня не для того, чтобы защищать и уберегать вас от опасных и случайных ошибок. Несмотря на высокие риски, мы даем лучшим студентам возможность проявить себя. Пришло время узнать, сможет ли кто-нибудь в этом году победить наших бесспорных лидеров, команду Демиана Ренса. Они на протяжении 4 лет удерживают первенство. Удастся ли им сохранить титул лучших из лучших за собой, мы скоро узнаем». Ректор замолчал, давая возможность студентам приветствовать команду победителей прошлого года. Зрительские трибуны взорвались аплодисментами. Воздух на арене замерцал. Земля в центре покрылась снежным узором. Голубое кольцо портала прорезало полотно пространства, и из него вышла высокая фигура Ренса. Сразу за ним появилась и его команда, состоящая из 5 человек. Джилла с Икаем я знала. С 2 другими мне не довелось общаться. Одеты парни были в темно-синюю с голубыми вставками форму. Демиан вышел вперед в ожидании капитана соперников. Объективно, Регли был ниже Ренса, но шире в плечах. Да и телосложение имел более габаритное. Однако не стоило недооценивать ледяного мага. Регли двигался быстро и ступал твердо. При этом он вроде бы выглядел спокойным. Его волнение выдавало напряженная спина и сосредоточенный на сопернике взгляд. Видимо, устав ждать, Демиан двинулся навстречу ему. Движения ледяного мага были плавными и грациозными. Он походил на опасного зверя, который точно знает, когда выпустить острые когти. Парни встретились и пожали руки. После ритуального рукопожатия моментально запустился магический процесс. Что сразу началось? Над ареной замерцал купол. Земля задрожала. По ней паутиной побежали трещины. Земляные куски, вздыбливаясь, отрезали капитанов команды от их команд. Из трещин вырвались языки пламени. Из темных недр в участников полетели огненные шары. Участники заняли устойчивые позиции, перескакивая по неровным скалистым островкам. Раздался жуткий, нечеловеческий вой. Из огненных недр земли появились зубастые черви. Помогая себе кожистыми крыльями, извиваясь, существа поднялись к куполу. «Победит та команда, которая первой убьет существо», — огласил ректор. Черви-мыши были намного больше магов. Они в 10 раз превосходили их ростом. Дико негодуя, что их побеспокоили, существа кружили над ареной. Зрителей от их жажды крови отделяла защитная перегородка. «Не понимаю, в чем прелесть сражаться со зверюгами?» брезгливо наморщила щедро напудренный носик Висандра. «Я слышала, парни любят всякого рода сражения», хихикнула Давина. «Их завтраком не корми, дай с кем-нибудь помериться силами». «Изверги! Нет бы пожалеть существ. Вместо этого администрация академии позволяет на них охотиться», осуждала действия начальства учебного заведения Алиша. Команда Демиана сразу пустила в ход ледяные вытянутые осколки, которые тотчас просвистели в воздухе. В считанные минуты команде Ренса удалось ранить существо. Зато у водников особых успехов не наблюдалось. Воздвигнув защитные щиты, они заняли оборонительную позицию. Летающие черви, оскалив пасти с раздвоенными на конце языками, бросались на магов обеих команд, вынуждая их обороняться. Отмахиваясь от существ мечами, команда Демиана приблизилась к раненому существу. Их действия не укрылись от соперников. Ударив по летающим червям сильным водным потоком, Регли со своей командой помчался к ним. Мечи капитанов команд скрестились. Водник совершал широкие дугообразные взмахи, вкладывая в удары огромную силу. Ледяной маг играючи уклонялся. Их сражение походило на танец, где в качестве шута выступал Регли, неповоротливый на фоне Демиана. В конце концов, сложным скользящим выпадом ледяной маг выбил меч из рук соперника, и клинок со звоном отлетел на несколько метров в сторону. Акустика была шикарной. Зрители слышали каждый звук и шорох, доносящийся с арены. Отметив незавидную участь капитана команды, один из водников не стушевался и бросил Регли свой меч. Тот вытянул руку в попытке поймать его и пропустил удар в грудь. Демиан воспользовался открытой позицией противника и ударил по нему стихией. Регли потерял равновесие, упал. Возвышаясь над противником, Ренс призвал сгусток энергии и ударил в грудь Регли струей ледяной магии, отправляя его в отключку. Магия обрушилась на водника, не причинив особого вреда, но заставив его потерять сознание. Применение боевой магии на состязании запрещено, поэтому Ренс использовал оглушающий удар. Слишком вымотанный схваткой водник не успел защититься. На поверку ледяной маг оказался не только выше и ловчее своего противника, но и сильнее. Почувствовав отголоски магии, черви метнулись к ним. Пальцы Демиана охватило голубое сияние. Не совершая лишних движений, он с разворота метнул в существ крупные ледяные осколки. Острые кинжальные льдинки врезались в извивающиеся тела существ, распугивая их. В отместку за капитана водники с лютым рвением накинулись на соперников, не подпуская их к раненым существам. Разгорелся нешуточный бой. Никто из участников не хотел уступать. Понаблюдав за развернувшимся боем, Демиан придумал, как переломить ход схватки. Вскочив на высокий выступ, торчащий из разверзшейся земли, он метнул голубой сгусток в ближайшее к нему существо. Удар был настолько сильным, что содрогнулась арена. Существо покрылось коркой льда. Действие магии стужи разрасталось. Ледяные узоры поползли по земле к трибунам. Происходящее за преградой перестало выглядеть безобидно. По рядам пронеслись вскрики ужаса. Ледяные узоры начали подниматься по стенам к зрительским местам. Ощутимо повеяло холодом. Я приготовилась призвать огонь и обороняться, но ледяные узоры неожиданно остановились. Вместо ожидаемого нападения ледяная магия начала стекаться обратно к центру арены. Пристальный взгляд Демиана был устремлен на меня. Его взгляд прожигал насквозь. От него холодела спина, заставляя кровь быстрее бежать по венам. От его мимолетной улыбки по телу пробежала дрожь, обжигая сильнее огня. Он остановил ледяную магию, прежде чем она добралась до меня. «Откуда я знаю?» «Ума не приложу. Наверное, научилась понимать Ренса без слов. Надеюсь, ему, как и мне, хватило нашей с ним последней стычки. Не хватало до кучи арену разнести». «Арелин, ты чего замерла?» — тронула меня за рукав платье Алиша. «А?» — я случайно взглянула на свои ладони. Их окутывал оранжевый свет. Тряхнув руками, погасила магию. Над полигоном под взрывы салюта зажглась яркая пламенеющая звезда. Ее крайний правый луч имел льдисто-голубой окрас. Центр звезды переливался цветами радуги. Он становился то зеленым, то красным, а то и вовсе делался бесцветным. При этом звезда не прекращала светиться. По мере выявления победителей ее вершины станут окрашиваться в разные оттенки, в зависимости от заявленной командой магии. К участию допускались любые желающие, но за цвет полученной звезды победителя отвечала магия, которой владел капитан команды. «У нас появились первые победители!» триумфально провозгласил ректор, как будто и не было магической утечки. Полагаю, у него все было под контролем. «Ура! Демиан, ты самый лучший! Парни, мы любим вас!» кричали на трибунах. Студенты стоя аплодировали победителям. Магические щиты убрали. На арену высыпали целители в зеленых балахонах. Среди них был юноша со светлыми волосами, зачесанными назад. «Кто это?» – заинтересованно спросила Алиша. «Олли!» – назвала имя незнакомца Виссандра и загадочно стрельнула в него глазками. «Хочешь, познакомлю?» «Нет уж», – гордо отказалась подруга, не отводя глаз от белокурого целителя. Двое целителей сразу подошли к Регли. Приведя в чувство, они помогли встать ему на ноги. Парня слегка пошатывало, и ему пришлось опереться на любезно предоставленное плечо целителя. Спускаясь с арены, мы с девчонками держались позади толпы. От выходки Ренса на арене с утечкой магии голова шла кругом. У меня. У остальных с головой были более крупные проблемы. «Вы видели его удар?» не умолкала Давина, с восторгом припоминая недавний поединок. «У Демиана невероятная магическая мощь. Я и не представляла, что он может метать ледяные копья. Поверьте мне, девочки, ни у кого не получится его переплюнуть». «Посмотрим», — уклончиво ответила ей Виссандра, глядя на раскрасневшуюся магичку. «Ты со мной не согласна?» — раскусила ее маневр магичка. «Демиан мог спокойно раскидать соперников своей силой и выиграть состязание. Без помощи команды». Нашла чем восхищаться. На арене было полно других одаренных магов, которым под силу противостоять Ренсу. Взять хотя бы его друга Джила. Видно же, что он сдерживал себя. «Что?» — глянув на меня, приподняла брови Давина. «Твой кумир чуть не разнес арену», — включила я Буку. Давина нахмурилась. Она не любила, когда с ней не соглашались. «Да ладно тебе, Арелин. Демиан сдержал магический выброс после удара. Реальная опасность никому не грозила. Она не собиралась отказываться от своей симпатии. Пускай. Я не собиралась ничего ей доказывать». Не услышав новых возражений, Давина продолжала щебетать, вспоминая подробности поединка. «Я думаю, Ренс станет отличным канцлером». Прежде чем умолкнуть, сказала она. Поспешила я с выводами. Магичка продолжила. «Мне кажется, в нем есть все необходимые качества, чтобы защитить границы нашего королевства. Вы согласны со мной, девочки?» Подруги закивали, выражая солидарность. Алиша легонько пихнула меня в бок, подталкивая к правильным действиям. Ей не хотелось расстраивать Давину. Не желая никого обидеть, я натянуто улыбнулась, но так и не смогла скрыть за улыбкой своего истинного отношения к Ренсу. Он был и оставался для меня загадкой, холодный и неприступный, беспощадный и часто раздражающий. Через 20 минут толкания в толпе мы вышли на широкую площадку перед стадионом. Многие студенты разбрелись по парку, обсуждая поединок. Беспредельные возможности Ренса многим не давали покоя, о чем свидетельствовали громкие споры на аллеях. Некоторые считали его выпендрежником, другие заподозрили у него магическое выгорание. Они, видимо, часто пропускали занятия, иначе бы знали, что при выгорании магия выходит из-под контроля и более ему не поддается. Завистники, что с них взять? Покинув стадион, я почувствовала на себе чужой взгляд и посмотрела на лавочку, где недавно встретилась с подругами. Там, под деревом, стоял Регли и ждал меня. «Девочки, идите без меня», — сказала я им на ходу и ускорила шаг. Стоило мне подойти, парень улыбнулся и протянул мне ладонь. «Как тебе поединок?» — начал он разговор с недавних событий. «Неплохо. Мне понравилось». Сжала его руку и сразу отпустила. «Вы очень хорошо выступили». «И проиграли», — без злости произнес он. «С достоинством. Вы проиграли не абы кому, а самому Демиану Ренсу», — беззлобно рассмеялась я. Рано я расслабилась. Мне, похоже, на роду написано «бесить Ренса». Иначе чем объяснить его внезапное появление возле нас? Он вместе со своей командой направлялся в парк. Его ледяной взгляд раскаленным железом прошелся по мне. Он, не отрываясь, смотрел на меня. Обычно многие не выдерживали гляделки с ним, а я за годы учебы привыкла, не дрогнула и не отвернулась. Рэнс неторопливо прошел мимо нас, после чего я свободно выдохнула. «Спасибо тебе, Арлин». «За что?» — не поняла я сути благодарности Регли. Парень помолчал и постучал костяшками пальцев по спинке лавочки. «Спасибо, что не отвернулась от меня после поражения, не изменила своего отношения ко мне». «Понятно», — выдала я не лучшую свою фразу. «О каких отношениях говорил Регли? Мы начали плотно общаться всего несколько часов назад. Раньше даже не здоровались. Я ничего толком о нем не знала. Может, пойдем ближе к общежитиям?» — предложила ему. «Мне к занятиям нужно готовиться». Парень не стал упираться, и мы выдвинулись в сторону жилых корпусов. К этому времени сильно стемнело, да и я за день сильно устала. Мысленно я делала уроки, вытряхивая из памяти полученные на занятиях знания. В голову лезли разные мысли, связанные с выполнением домашнего задания. Разговор совершенно не клеился. Короткий обмен мнениями касательно учебы занял от силы несколько минут. Регли стал задумчив и серьезен. В нем появилась напряженность. При других обстоятельствах я бы обязательно разговорила парня, сгладив его немногословные ответы. Но не этим вечером. Слишком много влюбленных парочек мы повстречали. Он мог принять мою поддержку за флирт. Остаток пути до общежития мы прошли молча. «Регли, пошли с нами отмечать поражение!» Мы оба обернулись, и я увидела подходящего к нам парня. Он был из команды Регли. С его плеча свисала увесистая спортивная сумка. При движении она издавала позвякивание. Заметив, с кем стоит его друг, в глазах мага появился неподдельный интерес. «Отличный улов, друг! И девушку с собой бери!» Мой сопровождающий с азартом глянул на меня. «Пойдешь? У меня куча домашки накопилась на завтра!» Уклонилась я от приглашения. И это еще не припомнило про улов. «Улов в озере, а я им не рыба». «Ты откажешь в приглашении лорду Кровошуйскому?» Кивком головы указал на товарища Регли. «Лорд Кровошуйский?» Повторила я и ничего примечательного не припомнила. Тот, кто носил этот титул, выглядел под стать ему. Непримечательно. Парень был немногим выше меня, среднего телосложения, не очень широкий в плечах, но и не худой. Совершенно непредставительный внешне, с незапоминающимся лицом. Темно-русые волосы слегка велись, голубоватые глаза с озорством смотрели на нас. В общем, с виду лорд Кровошуйский не представлял собой ничего особенного. Крев из далекой, теплой страны. «Впечатляюще. Но нет», — ответила твердо. «Я никуда с вами не пойду. Не хватало неуд схлопотать и на отработку напроситься. Мне нынешней с лихвой хватает. Идите без меня, при условии, что ты завтра сходишь со мной на свидание. Настоящее свидание. Мы пойдем в ресторан, где ты ненадолго забудешь о своих уроках». С мальчишеской ухмылкой выдвинул ультиматум Регли. «Согласна на послезавтра», — проявила я упрямство. Честно сказать, надеялась, что он передумает. «Регли, парень вроде неплохой, но какие сейчас отношения? Мне бы с учебы не вылететь». «Подходит». Не обиделся мой провожатый на перенос встречи. Забрав у друга позвякивающую сумку, Регли с видом силача взвалил ее себе на плечо. «Увидимся завтра в академии, Арлин», — попрощался он со мной и размашистой походкой пошел за другом. Я побежала в общежитие. Войдя в комнату, сразу уселась за уроки. На них у меня оставалось меньше 3 часов. Изучив кучу конспектов, приступила к сложным рефератам. После них последовала отработка магических плетений и магических пасов. И так до самого позднего вечера. После долгих мучений конспекты с учебниками были прочитаны, магические манипуляции отработаны. Я в кои-то веки могла спокойно отдохнуть. Недолго. Короткий перерыв решила потратить на кружечку горячего травяного отвара с ромашкой и лесными ягодами. А то ж с раннего утра питаюсь и перекусываю на ходу. Пройдя в гостиную, прошла к столику, где стоял чайник. Используя нехитрое магическое приспособление, активировала нагревательные камни на плите. Достала 2 чашки, себе и Алише, и открыла шкаф в поисках заварочных травок. Баночки на полках были пусты, не считая засушенных сухариков, некогда имевших вид печенья. «У нас в гостиной вообще кто-нибудь пьет чай?» Перешла я к осмотру нижней полки. Из комнаты Алиши послышались приглушенные звуки. Она собиралась уходить куда-то на ночь глядя. «Алиша, где у нас лежат заварочные травы?» Озабоченно крикнула я, до того, как она успела уйти. В ее комнате что-то громыхнуло. Удар напоминал стук дерева об пол. Неужели Алиша выронила из рук расческу? На свидание собралась? «Посмотри в верхнем ящике стола», – последовал ответ. Пакетик с травами лежал там, где она и сказала. Чайник закипел, я разлила кипяток по чашкам, заваривая отвар. Вкус был омерзительный. Какой-то, не знаю, как лучше объяснить, аромат не чувствовался. Вкус отвара был горьковатый, не мешало бы обновить наши запасы. На столе лежало несколько книг. На верхней была надпись «Космические явления и их влияние на магические каналы». Подруга продолжала изучение сомнительных теорий известного ученого. Выйдя из комнаты, Алиша села за стол. Она была одета в синее платье с белым воротничком-стойкой. Волосы она собрала в красивый узел на затылке. Подруга выглядела нервной, постоянно теребила выпавшие прядки у лица, накручивая их на палец. «Давай, пей чай и беги на свое свидание», – пододвинула я к ней ее кружку. «Мне нужно успеть убрать со стола до ухода». «Ты не против, что я уйду?» – взволнованно спросила она. «Естественно, нет». Подруга схватила свою чашку с чаем и поднесла ее к губам. «Просто обычно я вечерами дожидаюсь твоего возвращения в гостиной», – пряча глаза, сказала она. «Ты не обидишься, если мы на сегодня изменим правила». В дверь нашей гостиной негромко постучали. Из коридора раздался тихий, похожий на шепот голос. «Алиша, ты готова? Давай выходи скорее, пока Арелин нас не застукала». Скрытый подтекст за словами Виссандры я сразу почувствовала. Гнев и возмущение были настолько сильны, что я едва не подавилась травяной бурдой. Назвать это пойло отваром язык не поворачивался. Тем временем Виссандра продолжила раздавать указания. «Обувайся и на цыпочках иди к двери. Надо успеть улизнуть до того, как Арелин закончит готовиться к завтрашним занятиям». Девочки не хотели, чтобы я знала, куда они собрались идти. «Виссандра, я тебя слышу. Давай, заходи». В моем голосе прозвучала плохо скрытая горечь. «А чего они хотели? Девочки сговорились против меня». Дверь приоткрылась, и в гостиную заглянула Ви. «Арелин!» – растягивая слова, натянуто рассмеялась она. «Неужели и ты здесь?» «Это и моя комната», – беззаботно ответила я, безжалостно стискивая пальцами чашку. «Не томите, рассказывайте, куда идете». Выглянув из-за своей чашки, Алиша громко отхлебнула бурду, проглотила и поморщилась. «Куда идем?» – нараспев переспросила Виссандра, закрывая за собой дверь. Она на ходу придумывала отмазку. «Знаю я этот взгляд». «В библиотеку». «На вечеринку». Девчонки ответили одновременно. Причем версия с библиотекой принадлежала Виссандре. «Вечеринка в библиотеке». Нервно поправив тонкую бретельку платья на плече, поправилась Виссандра. «Господин Катал разрешил устроить попойку в своем храме знаний?» Делая крошечный глоток отвратительного отвара, задала я вопрос с подвохом, создавая видимость светской беседы. «Арелин», — извиняющимся тоном произнесла Алиша. «Не делай этого», — шикнула на нее Виссандра. «Я не могу ей врать», — оборачиваясь, ответила ей Алиша. «Мне тут же стало вдвойне любопытно, что они от меня скрывали». Поставив чашку на стол, Алиша продолжила. «Нас пригласили на закрытую вечеринку. Мы идем на празднование победы Демиана Ренса», — протараторила Виссандра и зажмурилась. Похоже, не хотела вновь видеть мое разгневанное лицо. Ей повезло. Я к тому времени успокоилась и не сердилась на них. «Мы не хотели тебя расстраивать», — жалобно произнесла Алиша. «Думали, ты будешь против». «С чего мне быть против?» Ви посмотрела на меня с отвисшей челюстью. «Вы вроде не ладите с Ренсом. И что с того? Я, наоборот, рада за вас. Иногда нужно и расслабляться». «Получается, ты устаешь сильнее нас, а развлекаться идем мы». За каких-то несколько слов жалостливый голос Алиши взлетел на октаву, сделавшись возмущенным. «У меня отработка, с этим ничего не поделаешь», — вздохнула я. К тому же куратору Винили на этот вечер нужна моя помощь с пробуждением растений. Развлекайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Мне не до вечеринок». «Уверена?» По интонации Алиши было понятно, что ей требовалось мое подтверждение. «Идите и веселитесь, говорю вам». Удерживая одной рукой чашку, другой я помахала на выход. Поставив свою кружку на стол, подруга подбежала ко мне. Она крепко обняла меня, чуть не разлив травяную бурду в моих руках. «Ты самая замечательная подруга на свете!» Чмокнула она меня в щеку. Сбегав к себе в комнату за сумочкой, Алиша подошла к Виссандре, ожидающей ее у двери. «Говорят, на чествование победителей пригласили целителей. Возможно, туда и Олли заглянет», выдала истинную причину похода на вечеринку Ренса подруга и упорхнула. Расстроил ли меня уход Алиши? И да, и нет. Имелось 1000 причин против ее похода на вечеринку победителей. Главный из них – праздник в честь Ренса. Мы с ним давно не ладили и вроде как должны быть заодно с Алишей. Однако эгоистично запрещать ей развлекаться из солидарности со мной. Она заслужила возможность хорошенько повеселиться, пусть и бок о бок с бесчувственной ледышкой. Убрав кружки со стола, начала собираться на отработку. Переоделась в свободный спортивный костюм и отправилась на выход.